Мы с вами продолжаем наш разговор о творчестве величайшего поэта Средневековья Данте Алигьери. И в прошлый раз мы с вами вели речь о произведении, которое Данте называет «Вита Нова», «Новая жизнь». «Новая жизнь» – это рассказ о любви Данте к женщине, которую звали Беатриче Портинари, которую он встретил впервые в детстве, когда и ему, и ей было 9 лет, и любил ее всю жизнь. Причем любовь эта была, ну, таким духовным содержанием жизни Данте. Это не мешало Беатриче быть женой и матерью, это не мешало самому Данте жениться и родить своих детей. И отношения Данте и Беатриче совершаются в плане мистическом скорее, чем биографическом. Каждая встреча с Донной имеет некоторые соответствия в плане духовном. Да? Каждый раз, когда он видит Беатриче, это вызывает в его душе не страсть, но просветление. И вот «Новая жизнь» – это произведение удивительное и какое-то вот уникальное в мировой литературе, потому что в нем соединились очень органично, очень точно и тонко. Символический план, такой богословский даже, и реалистический. Александр Блок уже много позже, да, в начале 20 века, предпримет попытку следовать за Данте. Он уже в конце жизни будет смотреть, пересматривать свои юношеские стихи, посвященные прекрасной даме. И он будет пытаться их сопроводить некоторым прозаическим комментарием, ну, создавая структуру, близкую к Данте. Он не закончит этот свой труд. А Данте, ему удалось соединить поэзию и прозу. План биографический и мистический. И его произведение – это новый взгляд на человеческую любовь. Вот мы с вами совсем недавно обсуждали тоже великое, прекрасное произведение Средневековья, роман о Тристане и Изольде. Но мы видели, что Тристан и Изольда – это любовь к смерти, любовь, которая человека влечет в бездну и приводит его к разрушению, в конце концов. Тогда как новая жизнь – это совсем другое. Это любовь, которая возвышает человека над ограниченностью его земного бытия. Это любовь, которая ведет его к богопознанию, к видению высших реальностей, которая расширяет сердце человека, наполняет его смирением и чистотой. То есть это действительно новая жизнь, да, потому что это уже не ветхий человек, подверженный страстям, это новый человек, человек, способный к богообщению. И вот мы с вами сказали в прошлый раз о том, что Данте оставляет, ну, как бы не до конца завершенной новую жизнь. Он сообщает читателю, что было еще одно дивное видение, о котором я говорить сейчас не буду, потому что я не готов. Я расскажу об этом в должный час для того, чтобы воздать хвалу благословенной и достойными словами ее прославить. Так вот, по-видимому, это видение, последняя встреча Данте с Беатриче в некоем тонком сне, в таком состоянии возвышенном сознании, оно и явилось первоисточником божественной комедии. Божественная комедия – это одно из самых великих произведений мировой литературы, без сомнения. И вот однажды Пушкин сказал, что Божественная комедия принадлежит к тем произведениям, сам замысел которых велик. Даже вне его реализации, вне достоинств языка Данте, его образности, его удивительной такой искренности, интонации очень яркой. Все равно, даже если бы он просто вот задумал такую книгу, уже этот замысел делает Божественную комедию гениальной. Скажу вам сразу, что, конечно, Данте был человек скромный, и он никогда в жизни не стал бы называть свою комедию божественной. Это уже потом добавляют люди. «Дивина комедия» — это название, которое сложилось со временем. Данте же называет свое произведение просто «комедия». И это уже сразу вызывает у нас некоторое недоумение, потому что если вы читали «Божественную комедию», ну или хотя бы понаслышке, тут уж все знакомы с тем, о чем там повествует Данте. Мы видим, что ничего особенно смешного мы там не увидим. Ну, иногда, правда, Данте иронизирует, иногда даже какой-то юмор такой своеобразный, средневековый, пробивается в этой книге. Но, в общем, ничего смешного. Мы привыкли к тому, что комедия – это произведение, которое возникает в рамках такой смеховой культуры. А здесь повествуется о вещах скорее трагических, серьезных, возвышенных. Но сам Данте объясняет название, которое он дает своей книге. В письме к одному из своих друзей, Кангранде де ла Скала, Данте говорит о том, что есть книги, которые написаны высоким языком, и они повествуют о событиях печальных. Там от благополучия, ну, начинается произведение благополучием, заканчивается крахом, кризисом. И это трагедия. В противоположность трагедии, комедия, говорит Данте, это книга, написанная народным языком, простым. И это книга, где все начинается грустно, а потом завершается счастливым концом. Вот по этому чисто формальному признаку Данте и называет свое произведение комедией. Он говорит, что цель моя состоит в том, чтобы указать людям путь к спасению. Начинается все печально, кончается счастливо, и вот простонародный такой язык используется. Ну вот на этом и кончается вся комичность. Теперь, мы с вами говорили когда-то в свое время, что в средневековой литературе существовал жанр видений. Это, ну, скажем, видение Тнугдала, которое мы там когда-то вспоминали. Это вот рассказ о путешествии героя в загробный мир, когда он, ну, вследствие каких-то событий необыкновенных, оказывается в иных пространствах, и он видит мучения грешников в аду. И это ведет к исправлению героя. Это действительно так. Данте вдохновлен был вот этим жанром видений. Но он в своем замысле ведет нас гораздо дальше. Потому что он с такой точностью, с такими подробностями, так внимательно и так стройно, красиво рассказывает об устройстве иных миров, что это вызывает, ну, даже некоторый трепет в душе. То есть, если вот те видения, они все-таки были символическими повествованиями, то Данте возвышается до такого священного реализма. Ну, когда человек читает «Божественную комедию», особенно если в первый раз и в юности, то она производит, как правило, потрясающее впечатление. Вот я знаю одного мальчика, которому «Божественную комедию» задали читать в школе. И когда он прочел несколько первых песен ада, он сказал: «Ну, если ад такой, то я грешить не буду никогда». Вот чтобы на современного подростка что-то произвело такое впечатление, это, конечно, редкий случай. Ну, правда, и мальчик был довольно приличный, но тем не менее. Тем не менее, вот Данте достигает какой-то такой точности и проникновенности, что в какой-то момент читатель, завороженный, начинает верить в то, что это не символика, а это документальный рассказ о путешествии. Кроме того, что еще для нас в комедии удивительно и важно? Данте выстраивает ее таким образом, что вся средневековая жизнь, и не просто средневековая, а конкретная жизнь Флоренции на рубеже 13-14 веков, раскрывается перед нами. Мы увидим с вами, что Данте храбро и абсолютно свободно перемешивает героев мифологических, персонажей древней истории, своих современников. Иногда он даже помещает туда людей, которые еще не умерли. Но он уже заранее вот определяет каким-то образом их судьбу и выносит свое суждение по поводу этих людей. ну, такие персонажи появятся в аду, потому что Данте скажет, что иногда бывает, что человек еще ходит по земле, но душа его уже давно в аду находится, и только его тело какие-то там движения совершает и слова произносит. То есть он обобщает все знания о человеке, какие только есть, историю, мифологию, современность, все, что он знает. Богословие сюда войдет, да, потому что, ну, картины рая, они просто полны сюжетами из священной истории Ветхого и Нового Завета и рассказами о современниках Данте. То есть это книга, которая действительно вместила в себя весь средневековый мир. Это и энциклопедия, и, ну, поразительный театр, такое авантюрное путешествие. Это и книга о любви, между прочим, потому что именно любовь является перводвигателем божественной комедии. Мы с вами об этом поговорим потом подробнее. И любовь – это ключевое слово, которое завершает каждую песню комедии. Данте создает свое произведение как такой грандиозный храм. Вот если спросили бы у меня, с чем сравнить божественную комедию, на что она похожа, то, конечно, она вызывает образ готического собора. Это колоссальная постройка, вдохновенная, полная красоты необычайной, но в то же время там все проверено разумом. В божественной комедии все сосчитано, и существует огромное количество работ, которые посвящены именно, ну, вот, изучению числового символизма комедии, да, комментированию ее. Божественная комедия – это произведение высокого ума. Композиции ее совершенно. Данте, в общем, выстраивает философию композиции. Он понимает, что соподчиненность частей, их взаимная соотнесенность уже несут в себе смысл. Для того, чтобы выразить вот некие божественные интуиции, не нужно об этом говорить описательно, потому что это можно, ну, вложить именно вот в строение произведения. И об этом тоже мы с вами будем вести речь. Но при том, что это великое энциклопедическое, философское, ну, такое экспериментально-эстетическое произведение, комедия еще обладает удивительной искренностью. Вот мы с вами уже говорили об этом в связи с «Новой жизнью», да, что Данте непостижимым образом удается удержаться на грани между предельной искренностью и биографизмом и вот рассказом о самых сложных философских и богословских проблемах. И в «Божественной комедии» то же самое, потому что прежде всего это авторское произведение, написанное от первого лица. Это история одной единственной души. Данте говорит о себе. Он рассказывает о том, что лично ему удалось пережить. Но поразительным образом этот рассказ звучит для каждой души убедительно. Да, вот получается, что человек, который сумел по-настоящему во всей полноте прожить свою собственную жизнь, вот он-то как раз и возвысился до общечеловеческого. В этом смысле любой настоящий художник – это тот, кто рассказывает о персональном своем опыте, но его опыт приобретает всечеловеческое измерение. «Божественную комедию» Данте начинает писать уже в изгнании. Примерно в 1307 году начинает он работу над этой книгой. И скажу вам, что это тяжелое время для Данте, потому что в 1302 году он обязан был покинуть свою родину. Он расстался навсегда со своей женой и весьма нечасто видел своих детей. Он ведет жизнь изгнанника, причем особенно его мучает то, что он всю свою жизнь посвятил благу Флоренции. И та самая Флоренция, которую он так любил, она делает его изгнанником. Данте был приговорен даже к смертной казни. И вот он, скитаясь по разным городам, постоянно возвращается мыслью к своей Флоренции, любимой и ненавидимой им горячо. И 1307 год – это еще время, когда происходит такая бесчестная и тяжелая расправа над орденом тамплиеров. Ну, не очень понятно, был ли Данте близок к этому ордену просто вот по своим каким-то взглядам, либо он был членом светской ветви ордена тамплиеров, этого никто не знает. Вообще Данте ведь еще и к францисканцам испытывал очень большие такие симпатии, но вот по-настоящему ни в одном из орденов, по-видимому, он не состоял. Но во всяком случае орден тамплиеров – орден рыцарей-монахов, которые посвящают себя служению освобождения там, Святой Земли. Это удивительное такое явление, и отношение к нему очень неоднозначно. Прежде всего, когда говоришь о тамплиерах, все сразу говорят, да-да, у них было очень много денег, они были очень богаты. Действительно, орден этот был и богатым, и влиятельным, и входили в него лучшие люди Европы. И именно это, по-видимому, и привело к разгрому ордена. Французский король Филипп Красивый, соблазнившись вот этими сказочными богатствами тамплиеров, предпринимает уничтожение ордена. Были выдвинуты против его основных участников, против магистра и приближенных его членов совета, разные тяжелые и унизительные обвинения, и тамплиеры многие были казнены, других заставили отречься. И вот это поразительно было, потому что могущественный и славный орден был уничтожен в течение нескольких лет. Ну, об этом есть современный роман, очень хороший, называется «Маятник Фуко» Умберто Эко. Но это такое уже постмодернистское произведение, и об этом мы с вами поговорим позже, потому что пока еще нам нужно вот завершить свое путешествие по средним векам. Так вот, Данте переживает ряд тяжелых событий, и они вот парадоксальным образом подвигают его к работе над «Божественной комедией». Да, потому что лучшее средство от тоски, печали, одиночества, уныния – это творчество. Как только человек начинает творить, его душа освобождается от гнета земных бед. Данте пишет «Божественную комедию» долго, и до самой своей смерти он продолжал работу над этой книгой, и судьба «Божественной комедии» отчасти была овеяна легендой такой, потому что говорят, что когда Данте умер, то оказались ненайденными последние песни рая. И таким образом, вот он успел закончить свое великое творение, но 13 песен рая не могли найти никак. И через 8 месяцев ровно после смерти поэта его сын Якопа увидел сон, в котором отец пришел к нему и указал ему на тайник, где находится окончание «Божественной комедии». И действительно, сын Данте последовал указаниям, которые отец ему дает во сне, и он нашел последние песни. Таким образом, «Божественная комедия» вот во всей своей полноте, в полном объеме, стала известна миру. Действие этого произведения отнесено Данте к 1300 году. Это весьма не случайно, потому что, ну вот, с точки зрения Данте, он придерживался такого исчисления времени. Он считал, что от 1300 года одинаково по 6,5 лет простираются к началу человеческой истории и к концу. Потому что 1300 год – это 650 год от сотворения мира. Ой, не то я говорю. 1300 год – это ровно 6500 лет от сотворения мира. И напротив, от 1300 года до завершения мировой истории тоже, по мнению Данте, оставалось 6500 лет. Таким образом, получается, что вся история человечества, ну, была представлена такой символическим таким числом 13 тысяч. Да? 13 тысяч лет мировой истории числил Данте. И тогда оказывается, что 1300 год – это ровно серединная точка, которая делит историю от сотворения Адама до Страшного Суда ровно пополам. И здесь даже есть, ну, такое отражение двух чисел одного в другом. 13 тысяч лет мировой истории и 1300 год, как центр истории. Итак, действие происходит в 1300 году, которое является как бы центром истории мира. Кроме того, Данте относит время действия Божественной комедии к дням Страстной недели и Пасхи, потому что вот это путешествие его в ад через чистилище и дальше в райские обители, оно соответствует тому событию, которое переживает церковь в дни Страстной недели и в пасхальные дни. Да, потому что вместе со Христом мы как бы и нисходим в бездну страдания и возносимся к небесной радости. Так вот, Данте помещает действие своей Божественной комедии в дни Страстной недели и пасхальные. Ну вот давайте мы на этом остановимся, а в следующий раз подробнее поговорим о замысле Божественной комедии, прежде чем перейти к рассмотрению отдельных ее песен.